Папенька, Фанни сказала, что вы звали меня. Да, Эмми. Присядь. Где ты была вчера вечером? Как всегда, в своей комнате. Ты отказалась ехать с нами в театр. Пренебрегла обществом весьма почтенных людей. Что происходит? Прости меня, папенька, но я никак не привыкну к ночной жизни. Ночью мне хочется спать. Вот и все. Замечательно. Ты встаешь на рассвете и пугаешь прислугу. Не понимаю, что в этом плохого? Когда люди занимают высокое положение, нужно, чтобы их уважали. Нужно, чтобы они умели заставить уважать себя. Для нашей семьи это особенно важно, по причинам, о которых нет надобности распространяться. А добиться уважения от подчиненных можно только если держать их на расстоянии и смотреть на них сверху вниз. Сверху вниз! Потому нельзя ни в коем случае давать прислуге повод к пересудам, показывая, что тебе случалось обходиться без ее помощи и самой что-то делать для себя. Тем более ты не можешь заниматься уборкой, шитьем, чем там еще. Папа, прости меня. Раньше я мечтала о богатстве, о красивой жизни, но теперь... Что теперь? Я не понимаю, как можно проводить дни в абсолютной праздности. Мне стало скучно. Скучно? И это при таком изобилии знакомств и событий? Это при том, что мы не отказываем себе в развлечениях? Но беседы с кухарками тебя, как видно, больше интересуют. Эмми, ты должна меня понять. Ты не можешь унижать себя, а стало быть, и свою семью подобными выходками. Найди себе друзей в приличном обществе, среди благородных людей. Да, конечно, папа. Я постараюсь больше ни с кем не разговаривать. О чем ты вообще думаешь? Неужели тебе не интересно в обществе знатных фамилий, именитых гостей, людей добропорядочных? Я хотела сказать, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к новой для меня жизни. Ты меня удивляешь. Ты меня огорчаешь. Ты меня ставишь в крайне неловкое положение. Ты всегда была моей любимицей. Поэтому я теперь прошу, убедительно прошу тебя больше считаться с обстоятельствами и поступать во всем так, как приличествует твоему званию. Я убедительно прошу тебя отнестись со вниманием к моим словам и употребить серьезные усилия для того, чтобы твое поведение было достойно мисс Эмми Дорит. Отец, дорогой мой, мне очень грустно, что вы недовольны мной. Больше у вас не будет к этому поводов, обещаю вам. Я изо всех сил постараюсь приноровиться ко всему, что для меня так ново и непривычно. Только ты напоминаешь мне период моей жизни, который я желал бы совершенно стереть из своей памяти. Прости меня.